иншаллах, следующий баб, мина ширки, ан йастагиса бигайри ллахи ау ядуа гайра. То есть, просить о помощи в тяжелой ситуации, или же взывать кому-либо, кроме Аллаха, субхана ва тааля, является ширком. Является ширком. Ва каулю Аллахи тааля, слова Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَوْكَ وَلَا يَدُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит примерно следующий перевод аята: не взывай помимо Аллаха к тем, которые не могут принести тебе ни пользы, ни вреда. А если же ты сделаешь это, то ты окажешься в числе несправедливых. Если Аллах причинит тебе зло, то никто, кроме Него, не избавит тебя от Него. А если захочет Он добра тебе, то никто не отвернет блага Его. Низводит Он это на кого хочет из рабов своих, и Он прощающий, милосердный. Вакаули, также слова Аллаха, «Инна лязина тадауна мин дуни ллахи ла ямликуна лякум ризка». فَبَتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَعْبُدُوهُ وَشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Всевышний Аллах сказал: «Поистине те, кому вы поклоняетесь помимо Аллаха, не владеют для вас пропитанием или средством пропитания, или средством существования. Просите же средства к существованию Аллаха и поклоняйтесь Ему, и благодарите Его, ведь к Нему вы будете возвращены». وَقَوْلِ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Примерно следующий перевод аята. И тот, кто более заблуждается более, чем те, кто взывает помимо Аллаха к тем, которые не ответят им до дня воскресения, то есть до судного дня, и которые молитвам их не внимают. И когда собраны будут люди, или воскрешены будут люди, они окажутся их врагами и откажутся от поклонения им. Также Всевышний Аллах субхана ва тааля сказал: «Амма юджибуль муттарра иза даагу ва якшифу ссуа ва яджалякум хуляфа иль ард, а илахумма Аллах». Кто внимает нуждающимся, когда он взывает к нему, удаляет зло и делает вас наместниками на земле, или какое-то божество вместе с Аллахом? То есть, кто внимает нуждающимся, когда он взывает к нему, к Аллаху, и удаляет зло и делает вас наместниками на земле? Какое-то божество вместе с Аллахом? Калиля матазаккарун, мало вы размышляете. Аварау табаранию бисанадихи, аннаху кана фи замани наби саллаллаху алейхи вассаляма мунафикун юзиль муминин. Факаля бадухум. Куму бина настагису би расули ллахи саллаллаху алейхи вассалям мин хазаль мунафик. Факаля набию саллаллаху алейхи вассалям иннаху ля юстагасу би иннама юстагасу биллах. Имам ат-Табарани передал, что во время пророка саллаллаху алейхи вассаляма был один лицемер, который чинил всяческие козни верующим. И в ривае пришел, что это был Абдулла ибн Убай ибн Салюль. Когда некоторые из них сказали, в ривае так пришел, что это был Абу Бакр: «Давайте обратимся за помощью к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, против этого лицемера». Когда об этом стало известно пророку, саллаллаху алейхи вассалям, он сказал: «Поистине, у меня не надо просить помощи, или не надо просить у меня помощи в тяжелой ситуации, надо просить помощи у Аллаха». Этот хадис недостоверен. Шейх говорит... хадис этот недостоверен. Здесь только один хадис. Бабу мина ширки ан йастагиса бигайри ллахи ау ядуа гайра. Раздел о том, что просить помощь в тяжелых ситуациях у кого-либо, кроме Аллаха, или же взывать, то есть делать дуа кому-либо, кроме Аллаха, является ширком. Мина ширк камазакар нафима сабак яни ширк аль акбар. То есть является ширком, как говорили до этого, большим ширком. Ан йастагиса яни истигаса. Просить о помощи в тяжелых ситуациях, то есть сделать истигаса. Ляна ан мин альфели таулю биль маздар баб мина ширки листигаса ту бигайри ля. То есть ширком является истигаса бигайри ля, прошение помощи у кого-либо в тяжелой ситуации, кроме Аллаха. Ау истигаса ту бигайри ля, у дуа

Шейх говорит, эти два вопроса различаются. «Валь асаху мингу малахир». И правильно это второе использование. «Ляннальмар айзастагаса биль махлюк фима ля ягдиру алейхи лаллах». Так как человек, когда просит у создания помочь ему в том, в чем ему не может помочь никто, кроме Аллаха, «Валь махлюку яалам аннагаза ля ягдиру алейхи лаллах». И этот создание знает, что тот создание, к которому он обращается, не может ему в этом помочь никто, кроме Аллаха, «Фаиннаху ширкун акбар бильдахи аззаваджаль». То это есть большой ширк. Или проявление большого ширка. То есть если то, с чем он обратился к нему, является тем, на что не мощен никто, кроме Аллаха Субханаталя. Амакаулю манхали минахлялин. А слова тех, ярхамукаллах, слова тех, кто говорит из ученых, аналистигаса ту ширку накбар, то, что истигаса будет большим ширком, и застагаса биль махлюк и фима ля ягдиру алей, если он прибегает к помощи к созданию в том, на что не мощно это создание, фаинна аза яриду алейхи анна фамма ту ашья кад якуну фи захир, ягдиру алейхи лмахлюк, валякин фи лхакикати ля ягдиру алейхи. Здесь, говорит, можем мы привести или же сказать, что есть такие вещи, которые внешне вроде бы этот человек может сделать, но на самом деле он не может сделать. Как мы сказали, пример, специалист, врач. Файдан якуну хаза дабит гайру мундабит. Исходя из этого, что те ученые, которые сказали, что нельзя делать истигаса, просить помощи у создания в том, на что не мощно это создание, это не совсем точное выражение. Лянна мафталян манвака афишит давагу афигарак. Например, если кто-то оказался в тяжелой ситуации, например, тонет, мафталян. Ватаваджа али раджу яраху бианно югисо. И он видит человека на берегу и думает, что человек может ему помочь. И просит у него помощи. Факали астагису бика. Я прошу тебя помочь, то есть спасите, помогите. Астагису бика. Вадали каля йохсену сибах. А тот не умеет плавать. Валялин джамин аль-гарак. Или же если умеет плавать, то не умеет спасать. Фагаза истагаса биль махлюк. Фималя ягдру алейхи махлюк. То есть получается, это тот человек, который тонет, просит помощи у этого создания в том, чем он не может им помочь. Фаали якуну ширкан акбар. Будет ли это большим ширком со стороны тонущего? Лям. Нет, не будет. Лима. Почему? Ляна лигаса ту адатан мин аль-гарак. Ванахви ястухан якун аль-махлюку кадир алей. Потому что обычно помочь или спасти тонущего, обычно, то есть создания могут спасать того, кто тонет, правильно же? Просто этот человек оказался из тех, кто не умеет плавать. Паякуну дабит тани, гос сахих. И поэтому второе выражение, это правильно, ани укаля истигаса то ширк. Истигаса будет в том случае ширк. Бигайри ляхи ширкун акбар. То есть тот, кто обращается за помощью кому-либо, кроме Аллаха, будет в том случае большим ширком. Изакана листигасу фима ля ягдиру алейхи лилла. Если обращается к нему за помощью в том, на что не способен никто, кроме Аллаха. Амма застагаса фима ягдиру алейхи гайру Аллахи мин аль-махлюкин. А если же он просит у него помощь в том, что может сделать что-то, кроме Аллаха субхана ва тааля из создания. Лякин газ аль-махлюк муайян лям ягдиру аля газа шай. Однако это определенное создание не может сделать ту или иную вещь, а другое создание может. Фаиннаху ля якуну ширкан. Это не будет ширком. Ляннаху ма атакада фил махлюки шайян. Потому что у него нет убеждения в этом махлюке. Ля яслуху илля лиллахи азза ва джаль. То есть в том, на что способен ему помочь только Всевышний Аллах Субхану Таля. Файзан накуль. Поэтому мы говорим о листигаса бигариля, просить помощи в тяжелой ситуации у кого-то, кроме Аллаха. Изакана фималя ягдру алейхи Аллаха гуа ширку назбар. Если человек просит у кого-то помощи в тяжелой ситуации в том, чем ему не может помочь никто, кроме Аллаха Субхану Таля, изакана фима ягдру алейхи лмахлюк фаия джайза. А второе, если же он просит помощь в том, у создания в том, чем может помочь ему это создание, или же даже если оно другое, то это дозволено. Кама хасали мин хаби Муса из оставаса уби Муса. Как это произошло с другом Мусы? Он попросил помощи Мусы, и Муса алейхиссалям ему помог. Потому что Муса алейхиссалям мог ему помочь. Каля ауяду агайра. Также сказал, или же взывает не к Аллаху. То есть в этом разделе говорится об истигасе и говорится о чем? О дуа. То есть раньше по одному шейх приводил, здесь же он говорит о двух видах поклонений. Нани бидуа дуа масаля. То есть мы имеем в виду под словом дуа. Дуа камазакарту ляка гуаль ибада. Дуа, как я говорил об этом выше, говорит шейх, является поклонением. Ва дуа наван. То есть дуа в контексте Курана и Сунны под словом дуа подразумевается в виду два вида дуа, то есть два вида обращения. Дуа мас'аля ва дуа айбада. То есть дуа мас'аля это дуа

И поэтому ля тадру, не делай дуа прошения, не проси ни у кого, кроме Аллаха. Ва ля тадру, или же не поклоняйся кому-либо, кроме Аллаха, субхану ва тааля. Я не ля табуду ма Аллахи ахадан, то есть не поклоняйтесь никому, кроме Аллаха. Ва ля тасалю ма Аллахи ахадан, и не просите ни у кого, кроме Аллаха. Кама каля набию саллаху алейхи ва саллям, как сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. То есть что у нас является доводом тому, что дуа это ибада? Слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям, ад дуа голь ибада. Дуа это ибада. Шейх дальше говорит, дуа мас'аля. Брат задает вопрос, как правильно поднимать руки. Правильно поднимать руки так, как их поднимал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. А дальше уже понятно, да? Вот, брат ответил, как поднимал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, читайте в кутубу сит. Баракаллаху фикум. Дуа мас'аля гайру дуа аль-ибадам. Дуа мас'аля это и дуа аль-ибада, между дуа мас'аля и дуа аль-ибада есть разница. Между дуа мас'аля и дуа аль-ибада есть разница. Дуа аль-ибада кахали ман салля. То есть дуа аль-ибада, что такое дуа аль-ибада? Дуа аль-ибада это как человек, который молится в молитве. Он что делает? Дуа делает. Каким образом? Кахали ман зака. Точно так же дуа, тот, кто дает закят, он вот этим действием, допустим, деньги достает из кармана и дает деньги, этим самым делает дуа. Это в шариате дуа называется. Куллю синфин минасуат снафиль айбада. То есть любой вид айбада, юкалю ляу дуа. Любой вид поклонения. То, что мы сейчас сидим и смотрим, следим за книгой, это тоже называется дуа. Валякин дуа айбада. Однако это называется дуа айбада. Ладно, что братья не обиделись. Шейх Салих Али Шейх рассказал в Арбаин Науви, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям поднимал руки. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям поднимал руки и сказал, как прочаще. То есть человек, который что-то просит, то есть поднимал руки перед своей грудью. Это один из видов прошения. Второй вид прошения пророк саллаллаху алейхи ва саллям при тяжелой ситуации поднимал очень высоко руки так, как хадис Бада пришел, что даже у него было видно, что под мышками и падало с плеч. То есть падало с плеч. То есть это то, что пришло пророк саллаллаху алейхи ва саллям. А те братья, которые в наше время, то есть иногда мы как оправдываем этим братьям, у них такое положение. То есть те братья, которые привыкли вот так вот ходить, как Каджи Мукан, великий борец, потому что, говорит, у нас в России, если так не будешь ходить, то к тебе начнут приставать. А если ты будешь так ходить, то к тебе не будут приставать. И они от того, что так долго ходили, дуа тоже делают так. Видите? Есть такое положение? Нет. Поэтому посмотрите, многие братья, которые ходят так, потом дуа делают так. Мы говорим, что проксосом как будто бы ему мешает мышца. То есть делать так, как это делал Пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Потом посмотрите, когда человек тебе, валиллахи масаля, Аллах лучше, чем все эти примеры. Дуа в нем должен быть камалю зуль, полнота, унижение. Когда человек, кто-то приходит тебе, например, бедный, говорит, подай мне, то сжимает свои плечи, допустим, ручку тебе, и говорит, ну-ка дай, вот так тебе говорит, допустим. То есть получается, у него нужды нету, так или так, тут тебе вот так вот, все руки ставят. Поэтому в нем должен быть зуль. И когда ты перед Аллахом стоишь так, делаешь дуа, это совсем некрасиво, баракулуфик, с твоей стороны. И поэтому дуа у нас пришло либо так, перед руками, как просяшь, либо высоко поднимать, как это делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Шейх говорит, «Калилю ляма, ученые говорят, дуа мас'аля мутадаммин ли дуа ля'бада». То есть дуа мас'аля, прошение, оно, баракулуфикум, заходит в дуа ибада. То есть то дуа, которое мы называем ибада, туда оно заходит. Ва дуа аль-ибада мустальзиму ли дуа аль-мас'аля. И дуа аль-ибада, то есть то, что мы называем под дуа, имеем слово аль-ибада, оно требует от тебя, что? Дуа мас'аля. То есть, чтобы ты просил и взывал к Аллаху Субхану Таалу. То есть, сейчас шейх объяснит. Дуа мас'аля включает в себя дуа аль-ибада. А дуа аль-ибада требует от тебя дуа мас'аля. Яни, то есть... Мансаля Аллаху аззауджаль шайн фахуа дайн. Тот, кто просит у Аллаха субхана тааля что-то, он же просит, взывает к Аллаху субхана тааля с каким-то, то есть у него какая-то нужда, что-то ему нужно. Хочет жениться. И просит Аллах, о Аллах, дай мне жену. Я уже устал. Вокруг себя 80 мужских лиц видит. Мягко сказано, каждый день. Дай мне жену, чтобы я хоть ночью отдыхал от мужчин. И так далее и тому подобное. Как пример. А это баракулуфикум, смех смехом, но это же дуа. Дуа или нет? В таких вопросах, в самых мелочах надо обращаться к Аллаху субхану ва тааля. Аллах любит, когда у него просят. Поэтому, когда тот человек, который говорит, о Аллах, дай мне жену, это хорошо идет. А тот, кто рядом с этим, Аллах, дай мне жену, красивую, умную, хорошо готовит, хорошо стирает. Его положение лучше, чем второй. Правильно, нет? Потому что это вот только один вопрос, а этот все вопросы к Аллаху Субхану Тааля. Видите, сколько он обращается к Аллаху Субхану Тааля. Поэтому положение лучше, чем положение первого, баракаллаху фикум. И не надо стесняться Аллаха Субхану Тааля, просить у него что-то. Даже мелочи, баракаллаху фикум, всегда старайся связывать. Конечно, можно же машину просить, чтобы потом красивую жену на ней возить, которую тебе Аллах даст после того, как ты попросишь. Баракаллаху фикум. Шейх говорит, я не мансали, джалля вали шейн фагуа дайн. Тот, кто просит у Аллаха Субхану Тааля что-то, он сам взывает к Аллаху, просит у него дуаль масаля, то есть то, что он делает, как называется? Дуа масаля, то есть дуа просьба. Хаза мутадамин аннаху ябудулла. Это указывает на то, что в том, что он этим самым же поклоняется Аллаху, правильно? Поэтому его действие называется как дуа масаля, так же как дуа прошение, так же называется дуа поклонение, правильно? То есть говорим, ты просишь у Аллаха, значит ты поклоняешься. Значит он собрал в себе два вида дуа. Лянна дуа, дуа масаля, так как дуа прошение, дуа масаля, ахаду анвар ибадат является одним из видов поклонения. Фа дуа масаля мутадамину ля ибада, то есть дуа масаля содержит в себе поклонение. Лянна уджалли валя юхиббу мин ибади ян исалю, потому что Всевышний Аллах Субхану Тааля любит, когда его рабы просят. Поэтому во всем надо просить Аллаха Субхану Тааля. В каждой мелочи просите Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Аллах Субхану Тааля не как люди. Аллах Субхану Тааля, Он создатель людей, Он не устает. Он не устает слушать дуа, не устает Аллах Субхану Тааля отвечать на дуа, давать людям то, о чем они ему просят Субхану Тааля. Дуа айбада, мустальзима ли дуа аль-масаля. То есть дуа айбада, дуа поклонения, требует от тебя дуа масаля. То есть если ты поклоняешься Аллаху, это требует от тебя, чтобы ты постоянно у него что-то просил. Ман салля фаяльзаму аннаху анша ас-салят. То есть тот, кто начинает молиться, это указывает на то, что тем, что он начинает молиться, что его побудило, или что следует за его молитвой, то, что он яс алюллах аль-кабуль. Во-первых, он когда просит, начинает молиться, у него как бы есть, просит Аллах Субхану Тааля принять его молитву, так или не так. То есть своей молитвой он как бы обращается к Аллаху Субхану Тааля. Яс алюллах ат-тава, просит Аллах Субхану Тааля вознаградить его. Фаякуну дуа мас'али мутадаммин ли дуа либада. Это мы поэтому отсюда видим, что дуа мас'али содержит в себе дуа айбада. Ва дуа айбада мустазим ли дуа мас'али, а дуа айбада ведет или требует за собой, ведет за собой дуа мас'али. То есть обязывает, ведет за собой дуа мас'али. Фаидза такаррара дзалик. Если, то есть мы поняли это, фагаза тафсиля вагаза таксим мухим джиддан филь худжати филь Кур'ани. То есть это разделение является очень важным, чтобы понять доводы Кур'ана. Вафихах миль худжа, чтобы в общем поднимать доводы, аляти юридуха ахлил илм, которые приводят ахлил илм. Юридуха здесь какой корень? Аурада. Словом, юридуха здесь корень аурада, а не арада. Аляти юридуха ахлил илм, потому что не которые, чтобы ты не переводил, которые хотят ученые, которые приводят ученые. Аурада. Лянна укад хасаля миналь хурафиина ваддаина или ширк, потому что от всяких, то есть тех людей, которые призывают ширку и заблудших, аннахум ю ауилюналь аят, они истолковывают по-своему аят, аллятифия дуа мас'аля, в которых, истолковывают аяты, в которых есть слово дуа, что здесь только дуа мас'аля поднимается, понимается. Ау аллятифи мас'аля бид дуа. То есть то, что где приходят аяты, которые указывают на дуа, они говорят, здесь только понимается в виду дуа мас'аля и не соглашаются, что туда заходит дуа айбада. Из-за табайяна ля кадалика, если ты это поймешь, я не мазакарна, то есть то, о чем мы сказали выше, фаинна гулян фикака фильхакиль хатыха, байна дуа мас'аля ва дуа айбада. То есть ты отсюда увидишь, что дуа айбада и дуа мас'аля постоянно рядом, то есть не отделяется одно от другого. Либо одно в другом содержится, либо одно за другим следует. Мы же сказали, что дуа мас'аля содержит в себе дуа айбада. А дуа айбада ястальзиму дуа мас'аля, то есть ведет за собой или требует за собой дуа мас'аля. Фахаза Гуа дака имма биттадаму набиллюзум, как мы сказали, либо содержит, либо требует, ведет за собой. Мамалюма наделятуль тадаму навалюзум делялят лугауи вады хаджат фил курану джат фисун. И как мы сказали, что деляли, то есть указание тадаму на содержание или же люзум, того, что ведется за ним, указания, языковые указания, и они употребляются в Куране и в Сунне. Сумма сака шейх рахимахуллах тааля фи бадиль адилля аля анна дуа иннама ютаваджаху бихи илля Аллахи азза ва джаль ва аннаху юстагасу иннама ютаваджаху биха илля Аллахи азза ва джаль фи ма ля ягдиру алейхи илля Аллах. Брат, который сказал аурада юриду, это правильно он написал. Здесь опечатка в этом. То есть юриду в книге опечатка. Брат правильно написал. Аурада юриду. То есть арада юриду. Понимаешь? Здесь аурада юриду. Жазаллаху хайра. Сумма штака шейх рахимаху тааля. Мы сказали, шейх привел, да смеется на ним Аллах, некоторые доводы. То, что дуа, с которым обращается к Аллаху субхану тааля, или истигаса, с которой обращается к Аллаху субхану тааля, должно быть в том, что может человек. А в том, чего не может никто, кроме Аллаха субхану тааля. В том, чего не может никто, кроме Аллаха субхану тааля. Всевышний Аллах субхану тааля говорит: «Валя тадру мин дуни ляхи ма ля ядуррука, ма ля янфаука ва ля ядурру, фа ин фаальта фа иннака изам миназ-золимин. Ва ямсаска Аллаху бидуррин фа ля кашифа ляху илляху, ва юридка би хайрин фа ля радда ли фадли, юсибу бихи ман йашау мин ибадихи ва хуа аль-гафуру ар-рахим». То есть, и не взывай никого помимо Всевышнего Аллаха субхану тааля, не взывай помимо Аллаха субхану тааля к тем, кто не принесут тебе ни пользы, ни вреда. И если ты это сделаешь, то ты окажешься в числе несправедливых. И если Аллах причинит тебе какое-то зло, то никто, кроме Него, не избавит тебя от Него. И если Он тебе захочет добра, то никто не отвергнет этого добра. Низводит Он на кого захочет из своих рабов Его, то есть это добро, ведь Он прощающий, милосердный. Всевышний Аллах субхану тааля сказал, как говорит шейх, калиф я валиха, то есть сказал, ля тадру мин дуни ляхи ма ля янфаука ва ля ядурру. Не взывай помимо Аллаха к тем, кто не могут тебе принести ни пользы, ни вреда. Очень важный момент в понимании этого аята. Кто-то может понять, что не взывай к тем, которые не могут тебе принести ни пользы, ни вреда. Кто-то скажет, тогда я понимаю из этого аята, если кто-то мне может принести пользу или вред, мне можно ему делать дуа? Шейх Узаймин отвечает на эту шубху, говорит, не взывай никому, помимо Аллаха, не взывай к тем, помимо Аллаха, к тем, которые не могут принести тебе ни пользы, ни вреда. То есть, не взывай, почему? Потому что они не принесут тебе ни пользы, ни вреда. И этот кайт, то есть то, что эти слова, которые не могут принести тебе пользы, ни вреда, это не является условием, то есть делать дуа или же не делать дуа. То есть тем условием, за которым следует мафхум. Мафхум мы же говорили, помните, что биль мухалиф, мафхум уль мухалифа, то есть доказательство от противного. И поэтому, то есть ты не должен понимать, что тебе дозволено делать дуа, что тебе, тому, что тебе делает пользу или вред. Нет, в этом аяте указание на вакия. То есть на действительность. То есть не взывай помимо Аллаха к тем, которые не могут принести тебе ни пользы, ни вреда. То есть все те, кому могут взывать люди, они не могут, кому взывают люди или взывали, или будут взывать, кроме Аллаха, они не могут принести ни пользы, ни вреда. И поэтому говорит, азаляйся шартан, валякиннаху баян лиль вакия. Азаляйся шартан, валякиннаху баян лиль вакия. То есть в этом аяте не указано условие, а указано на то, что на самом деле оно есть, то есть на то, что происходит. Потому что тот, кому обращаются люди, помимо Аллаха субхану тааля, они не могут не принести ни вред, ни пользы, ни вреда. Баракаллаху фикум. Это подобно аяту, как говорит шейх. То есть, или в этом аяте как бы та'лилюль-хукм. Не шарт, а та'лилюль-хукм это называется. То есть, причина. То есть, почему не взывай кому-либо, кроме Аллаха? То есть, может быть, так даже по-русски писать. Не взывай помимо Аллаха к тем, которые не принесут тебе ни пользы, ни вреда. В смысле, не взывай никому помимо Аллаха, потому что тебе они никто не принесут ни пользы, ни вреда. Это подобно аяту, как говорит шейх, я юнасу абуду роббакум лязи халякакум. О люди, поклоняйтесь Господу вашему, который вас создал. То есть мы как понимаем? То есть можно ли понять, что есть еще Господь, который нас не создал? Нет. А этот аят как понять? Поклоняйтесь вашему Господу, потому что Он вас создал, бараку фикум. Понятно, да, как эти аяты понимать? Ля тадру, не взывай газа наги, это запрет. Наги таваджига иль альфиаль. То есть это запрет действия. Тадру, не взывай. Закана кадалик фаиннаху яуму ануа дуа. То есть отсюда мы понимаем, что здесь, когда Всевышний Аллах говорит «не взывай», это «не взывай» охватывает в себе все виды взывания. А мы сказали виды взывания, какие у нас бывают? Истигаса, истиана, истиаза. Так или не так? Потому что во всех них содержится толяб, дуа. «Кад закал туляка анна дуа мингу дуа мас'аля ва дуа айбада». Я вам сказал, говорит, до этого, что дуа бывает дуа мас'аля, то есть дуа прошения и дуа поклонения. Лянна накера из аджат фисияк иннахи, ау фисияк иннафи, ау сияк иншарт фа инна атаум. Потому что если у тебя приходит накера, слово в неопределенном состоянии, в отрицательном или запретном или условном контексте, то оно указывает на всеобщность. А здесь мы видим, где накера, в слове тадру. Потому что тадру — это у тебя глагол настоящего времени. А глагол настоящего времени себе содержит две вещи. Это маздар, который является накера, и также время. И поэтому ля тадру имеется в виду ля дуа. Ля дуа. Тадру, шей говорит накера. В нем что есть? Накера. Лян нальфель муштам аль маздар. Так как глагол содержит в себе глагольное имя. Валь маздар хадат накера. Маздар, у тебя глагольное имя происходит, указывает на какое-то действие, и оно в неопределенном состоянии. Файзан хаза яуму навай дуа. Поэтому в этом аяте ля тадру, не взывай. Или же можно перевести так же теперь, как мы поняли, не поклоняйся помимо Аллаха тем, которые не могут принести тебе ни пользы, ни вреда, или же не взывай помимо Аллаха тем, которые не могут тебе принести ни пользы, ни вреда. Файзан газа яуну науайн дуа, поэтому это охватывает два вида дуа, дуа масали дуа айбада, ваза мураду шейха вахад мурада тихимин сидляль биазляй. Это была цель шейха, в этом заключается цель шейха, то есть из-за чего или почему он привел этот аят в этом разделе. И в этом аяте, баракулу фикум, тоже, как говорят уляма, файда. Ну, сейчас мы дойдем до этого места. То есть великий очень аят этот, баракулу фикум. Ля таду мин дуни ля гима ля янфука ва ля ядурру. То есть не взывай, лишь не поклоняйся никому, помимо Аллаха субхана таля, или тем, помимо Аллаха субхана таля, которые не могут тебе принести ни вреда, ни пользы. Фаин фаальта, фаинна кайда мина вальмин, если же это сделаешь, то ты будешь злотворящим. Ой, ям саску Аллаху бидурим, фаля каши, фаля гуль лягу. То есть вот в этих словах, если Аллах причинит тебе какое-то зло, то никто тебе не избавит этого зла. И также про добро. В этом указании, как говорит уляма, на то, то есть как бы указание, как они говорят, ишарту ля таллих аль хальби билля ля билязбаб. То есть указание на то, что ты свое сердце старайся связывать с Аллахом, или обязан связывать с Аллахом, а не с причиной. Поэтому смотри, говорит, Ваям саскаллаху бидуррин. То есть если Аллах тебе причинит дур. Дур у тебя каком? Накера или маарифа? Накера. И в определенном состоянии. Значит, получается, охватывает любой вред вреда. Ты заболел, дур или не дур? Да. У тебя проблемы, баракалуфикум, какие-то. С тобой, с ребенком, с женой, не дай Аллах. Любая, то есть все это заходит дур. Фаля каши фалягу иллягу. Всевышний Аллах говорит, никто тебя не избавит, кроме него. То есть отсюда у тебя, баракалуфикум, указание на то, что связывай свое сердце с чем? С Аллахом, но не связывай свое сердце с причинами. Шейх дальше нам рассказывает, говорит, «Валя тадру мин дуни ля, не взывай никому, помимо Аллаха, не взывай к тем, кто тебе не могут принести ни пользы, ни вреда, кроме Аллаха. Я не нах Аллаху джалля валян ютаваджига ли гайри ля и бидуа масалива бидуа ибада». То есть Всевышний Аллах запретил обращаться к кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха спанта ли дуа прошением и дуа поклонением. То есть не проси ни у кого ничего, ай, я не битталеб, а убияй на уминанвали бада. То есть не взывай к нему, не проси у него ничего и не поклоняйся ему никаким видом, то есть кому-либо, кроме Аллаха, никаким видом поклонения. Фаля талеба ясухуфима ля ягдиру алейхи, илля мингу джалля валя, ваядхуль физалька истигаса, истиада, ваядхуль физалька истигаса, аллятихия талебу льгаус. И поэтому не требуй от кого-то то, что может сделать только Всевышний Аллах, Субхану Аталя. И туда же заходит истигаза, и туда же заходит истиаза. Казалика дуа лейбады. Бианвайхи минассалят, ваззакат, аттазбих, ваттахлиль, вассуджут, ваттилаватиль Куран, ля таслиху и ля-ля-ля. И таким же образом дуа ибада, мы сказали дуа ибада, туда заходят все виды поклонения. Будь это молитва, закят, тазбих. Тазбих это слово субханал, тахлиль, ля илля ахлала, суджут делаешь, читаешь Куран. Все это можно посвящать только Всевышнему Аллаху субханал таль. Казалика дзабх. Ан-назр, ан-вауля амаль кулюб, таким же образом жертвоприношение, обед или любые дела сердец, таваккуль, как допустим, таваккуль полагаться на Аллаха, махаббатуль ибада, то есть та любовь, которая является любовью поклонения, раджауль ибада, надежда поклонения, хауфу сир, страх поклонения, кулюга ан-вауля ибада, все это является видом поклонения, минанвай дуаль ибада, и все это входит в что? Дуа ибада. Азиль ая, то есть этот аят, даллят аля нахи ан ютаваджаху, ан ятаваджа ахадун, иля ман хуадун Аллахи аззаваджаль бидуа масаля у бидуа лябада. То есть в этом аяте указание на то, что запрещено обращаться к кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Аталя, и дуа ибада, и дуа масаля. Вакана азаму газа нахи ан воджиха, иля Мустафа саллаллаху салям, аллази гу аль имаму, Аль-Муттакин ва имам аль-Муахидин. И самое великое, что в этом аяте, то, что в этом аяте запрет делать ширк, во-первых, обращение первое к кому? К самому пророку, саллаллаху алейхи вассалям. К самому пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Обращение же к кому? Первое обращение, то есть первое, это же попадает туда сам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, а потом уже обращение к верующим. Каля валя тадру миндунилля, не взывай никому помимо Аллаха. За картуляка минкабля на каулиху миндунилля, ташмилю ма Аллахи ва ма мандун Аллахи стекляля. Я вам говорил до этого, то что слова миндунилля помимо Аллаха, то есть этот аят как перевести можно. Смотрите, бараку фикум, когда мы понимаем арабский язык, сколько вариантов переводов получается. И с этим надо считаться. То есть у тебя аят так. Не взывай помимо Аллаха к тем, которые не могут принести тебе ни пользы, ни вреда. Раз. Второй вариант у вас какой? Не поклоняйся никому помимо Аллаха. И не поклоняйся помимо Аллаха тем, которые не могут принести тебе ни пользы, ни вреда. Третье. Шейх говорит, не поклоняйся кому-то, кроме Аллаха. То есть тут помимо Аллаха, то есть вместе с Аллахом. Не поклоняйся вместе с Аллахом тем, которые не могут тебе принести ни пользы, ни вреда. Или не поклоняйся кому-либо помимо Аллаха, или как сказать, то есть Аллах не поклоняешься, а кому-то только поклоняешься. Не поклоняйся другому, то есть не поклоняйся не Аллаху, кому-либо из тех, кто не могут тебе принести ни пользы, ни вреда. Видите, один арабский язык, сказано это все одним предложением. Валя тадру миндунилляхи. А у нас в русском языке баракулуфикум получилось 4 варианта. То есть одно арабское предложение переводится в 4 вариантах баракалуфик. Шейх дальше говорит. Халя валя ямфука валя ядуррук. То есть не поклоняйся или не живзывай помимо Аллаха или вместе с Аллахом тем, которые не принесут тебе вреды и ни вреда и ни пользы. Яни аллазилля ямфаука валя ядур, то есть тому, кто тебе не дает пользы, ни вреда. Ма ташмилю люкаля ва гайру люкаля. Еще один у вас, баракалу, 6 вариант получается. То есть то, что слово ма, не поклоняйся тем, если возвращается либо к живым существам, то есть люди, пророки, так, или же неживым, как, допустим, камни. Но неживым слышали у кого-то, как говорят, гайру люкаля по-арабски это звучит. Неразумным вещам, то есть как камень. Где неодушевленным предметом. Ташмилю каля ва гайру каля, я не ташмилю ан юана бихаль маляйкату валям бия ва русуль, явно биха салихун, то есть туда заходят как ангелы, пророки, посланники, праведники. Ва юана биха маляк ля, то есть неодушевленные предметы какие-то, те, у кого нет разума, каля снам, валя жар, то есть как деревья, камни, идолы, вахазы, минджигати, деляту, люга. Это все со стороны арабского языка. То есть мы видим один аят, который сказал Всевышний «Валя таду мин дуни ляхи маля ямфака валя ядуррук». У него 6 русских вариантов перевода. «Каля джалля ва'аля ли наби». И в этом бараку указание на важность изучения арабского языка. Важность изучения арабского языка. И поэтому иногда у того или иного ая может быть бараку 6 вариантов. И несмотря на это удивляюще, что 6 вариантов допустимых. Многие переводчики переводят 7 вариант. И 7 вариант неправильный. И не соответствует ни одному из 6 правильных вариантов. Баракаллаху фикум. Это указывает на чудо Корана и на наш, и на наше невежество. Баракаллаху фикум. Каля джалла ва'аля ли набиихи. Всевышний Аллах субхана тааля сказал пророку, саллаллаху алейхи, своему посланнику, фаин фаальта. Если же ты сделаешь это, яни андаута мин дуни ляхи ахадан. Если ты обратишься к кому-либо вместе с Аллахом, или же если ты обратишься к кому-либо помимо Аллаха, или же если ты будешь поклоняться кому-либо вместе или помимо Аллаха, вместе с Аллахом или помимо Аллаха, даликаль ахад, то есть тот, то есть кто-то, маусуфун бианнаху ля янфаука валя ядурук, знай, что тот, кому ты обратишься, или же поклонишься, помимо Аллаха или вместе с Аллахом, что он не может принести ни пользы, ни вреда. Вагаза из акана фи хакки наби саллаллаху алейхи. И если это обращение, фаиннака идзан мин аз-залимин, ты тогда окажешься в числе несправедливых. И если это обращение, то есть к пророку саллаллаху алейхи, аллази каммаля Аллаху ляху таухид, то есть Аллах субхана ва тааля сделал в нем полный таухид, иза хасаля минху ширк, если бы валиязу биллах с его стороны был бы ширк, фаиннаху юсбиху дзалиман, он бы стал из несправедливых, злотворящих. Юсбиху мушрикан, стал бы мушриком, вахашаху алейхиссалату вассалям. И он, саллаллаху алейхиссалям, был далек от этого. Багаза тахвиф, то есть это тебя заставляет бояться, лиман гуадуна, заставляет бояться тех, кто ниже степенью, мимман лям йосам, то есть ниже степенью в смысле, что он не обережен от греха. Валям юаталь исмату мин залика, ему не было обещано, то есть то, что он будет обережен от этого греха. Каля фаин фаальта, если же ты сделаешь это, яни ин даута мин дуни ляхи ма ля ямфаука ва ля ядуру, если бы ты обратился или возвал кому-нибудь кроме Аллаха, или же поклонялся бы кому-либо кроме Аллаха, будь то живые и неживые существа, которые не приносят ни пользы, ни вреда, фаиннака идзан я не сабабу тилька дава, то есть это стало бы причиной, то есть этот дава, этот призыв или это поклонение стало бы причиной тому, что ты стал из несправедливых или же злотворящих. Залимуна джам тасхих ли залим, то есть залимун это множественное число, арабское слово залим. Залим исму фаль ли зулим, то есть залим это тот, кто делает зулим. Зулим в этом аяте под ним подразумевается в виду, что ширк. Кама кали Аллаху аззаваджаль, как сказал Всевышний Аллах субхана тааля, инна ширка ля зульму назим. Поистине ширк является великой несправедливостью или великим злом. Тумма каль, потом он сказал, ва иям саска Аллаху бидуррин фалякаши фаляху илляху. Если Аллах субхана тааля предопределит, то есть и причинит тебе какое-то зло, то никто кроме него не избавит тебя от него. Аль-гарад, цель, мин ан яс аля ахадан гайр Аллахи финджаа ма бихи талибу каши дур. والغارت من أن تستغيث بغير الله طالب كشف الدور والغارت من أن يستعيذ بغير الله طالب كشف الدور. Он говорит, почему цель того, кто просит кого-то кроме Аллаха субхана ва тааля, в том, чтобы он спас его от вреда, или же просит помощи в тяжелой ситуации от вреда, или же прибегает кому-либо кроме Аллаха в тяжелой, кому-либо кроме Аллаха от вреда. Валихаба закар Аллах заваджаль аль-кайда амма, поэтому Всевышний Аллах субхана ва тааля поставил общее правило фидалик. Вот в этом аллати такту уруку ширки мин аль-кальб, который вырубает корни ширка из сердца, сказав: ва иям саска Аллаху бидуррин фалякаши фаляху илляху. Если Аллах тебе причинит тебе какое-то зло, то никто тебя не избавит от него. Иза массака Аллаху бидуррин фаман якшиф ад-дур. Если Аллах тебе сделает какое-то зло, то есть сделать тебе зло, мы когда по-русски говорим, мы говорим что?

Яни, индалю лямай наху якулюн лилю каля. То есть ученые по наху говорят для разумных. Вамали гайри укаля, или неразумных. Валя саху, более правильно, накуль, ман ли ман ялим. То есть частица ман используется в отношении того, кто знает. Лянна ядкулю фи Аллах заваджаль. Потому что в частицу ман также входит Аллах субхана таля, так или не так. То есть амман юджибуль мутарра и тогда. Кто ответит? Аллах же ответит ман, правильно? Аллах описывается частицей ман. А если мы скажем укаля, Аллах субхана таля, нельзя же описывать именем каким? Акиль. У нас очень часто халатные отношения в русском языке, особенно у многих братьев, в использовании каких-то слов в отношении Аллаха субхана таля. Один брат пишет, то есть когда пишет письма, подписывается под этим письмом: я постоянный должник, а мой кредитор Аллах. Я постоянный должник, а мой кредитор Аллах. То есть, ну, у него цель хорошая была, что если я в долгу, то только в долгу Аллах субхана таля. Но описывать Аллах субхана таля кредитором. Видите, как баракул фикум? Я же говорю, 20 лет назад слово кредитор мало кто знал. И не использовал такое. Говорили, долг дает там, а слово кредит даже никто и не знал раньше. Потому что это не русское слово. А сейчас как Европа, как Америка научила использовать эти слова, что уже начали в отношении Аллаха субхана таля говорить кредитор. Баракаллаху фикум. Насаллаху аляфа валяфия. Раньше говорили, выгодная торговля с Аллахом. Сейчас начали говорить, выгодный бизнес с Аллахом. Аллай, братья. Потому что уже торговля, это раньше. Раньше спекулянт был, сейчас бизнесмен стал. Тогда. Все спекуляции. Тай. Аль-Мухим. Шутка шутками. Но знание важнее. Проблем нет, что иногда, когда это бараклуфикум, то есть... Аль-Машейх так нас учат, наши ученые, что иногда, когда идет урок, особенно тяжелый, связанный с илем, связанный с усулями, с правилами, с хаваидами, если человек, то есть преподаватель, потому что все мы в будущем, иншаллах, или преподаватели, то есть что-то скажет такое, чтобы люди отдохнули, чтобы студенты баракулуфиком там посмеялись. Часто это слышишь, то есть когда об этом ученые дают уроки, особенно это видно из практики шейху Файмина, рахима Аллаху Таля, на его уроках не устаешь, на его уроках совершенно не устаешь. То есть, имей в виду тот, кто слушает его уроки. Даже если он разбирает какие-то сложные правила, обязательно он что-то скажет, где-то пошутит и так далее и тому подобное. Баракаллаху фикум. Фаидан шейгет пис. Отсюда следует, что частица ман, то есть тот, кто лян ясехан юалям, лян лиман ясехан ялям. То есть, надо описывать ее того, про кого можно сказать, что тот, кто знает. Вагавляй гумкану башаран. То есть, те, кому обращаются эти мушрики, они раньше были людьми. Юхатыбун. Ва юхатабун, сами кому-то с кем-то разговаривали, и с ними кто-то разговаривал. Яалямун, ва юалям минху, знали что-то, и от них что-то узнавали. Иля йомил киямати ва гум ан дуаихим гафилюн, Всевышний Аллах сказал, до судного дня, и они не внемлют, не внимают вашим дуа, вашим призывам. Как? Лиман яалям, то есть тому, кто знает. Ну, например, человек знает. Нет, он сказал, илля в чем? Если мы скажем, укаля будем использовать, частица ман в отношении Аллаха и используется или нет? Ман. Аллаха можно сказать акль? Вот, поэтому он говорит, лучше, чтобы туда и охватить Всевышнего Аллаха, и сказал, лиман ялям, Аллах же ялям. Понятно, да? Вагаза уасфун ляйса лилясным. То есть, это описание не является описанием идолов. Инна магу алилямват. Однако, это описание мертвых, живых людей, которые знают. И когда люди воскреснут, они окажутся их врагами и откажутся от поклонения им. Также слова Аллаха субхана таля. Кто внимает нуждающемуся, когда он взывает к нему? И удаляет зло. Этот аят из суры Намль. Фиганналь муттар фиддуа иннама. То, что если нуждается, обращается к кому-то с дуа, то эта дуа должна быть посвящена только Аллаху субхану таля. Кто ответит нуждающемуся, когда он делает дуа, когда он обращается к кому-то? Хаза фи дуа дуа масаля. Это аят от дуа масаля. Кали ва якшифусу. Избавит от зла. Кашфусу якуну таратан билистигафа. То есть избавление зла иногда бывает после истигаса, то есть прошения о помощи в тяжелой ситуации. Ва таратан бигайри залик, и в других случаях. Ва лихаза якуну хазаль кадр мумкин макануль ая ясуху кама тарджама ляху муаллиф рахимаху тааля мин аль-лявзайн лявзу истигаса ва дуали каули. И поэтому здесь этот аят является подходящим как довод для вопроса истигаса и для вопроса аддуа. Ва якшифу ссу. Якшифу ссу, то есть филистигаса, потому что якшифу избавляет от зла. И это когда у нас, когда человек обращается к Аллаху в тяжелой ситуации. В тяжелой ситуации, когда, например, ему угрожает какое-то зло и так далее. Посмотрите, якшифу ссу годится к кому? Истигаса. Амма юджибуль муттарра. Кто ответит нуждающимся? Возвращается к чему? К дуа. Ама юджибуль муттарра идада. Кто ответит нуждающимся, когда он взывает? Хаза фидауати гайри ляхима. Это в том случае, если кто-то призывает или взывает кому-либо, кроме Аллаха субхана ва тааля. Каля бадага, после этого он сказал, ва яджалякум хуляфаль арды а илляхумма Аллах, и делает вас наместниками на земле, какое-либо божество, кроме Аллаха. Слово халиф баракалуфикум в Коране используется слово наместник. Правильное слово, не как говорят наместник Аллаха. Это неправильное выражение. Аллах субхана ва тааля не нуждается в наместниках. Слово наместник или халиф арабским языке яхлифу баадхум баад. То есть одни люди замещают других. И поэтому халифа, когда про человека сказано халиф, имеется в виду, что одно поколение следует за другим. Одно поколение следует за другим. А смысл наместник Аллаха на земле, это является ошибочным баракалуфикум смыслом. Поэтому не надо говорить халифатуллах, то есть наместников, неправильно. Не хуляфа. Халиф, в смысле, что одни замещают другие, одни меняют другим. То есть, ваяджалякум хуляфаль арз, что значит аят по-русски, когда мы объясняем, и делают вас наместниками земли, то есть одно ваше поколение заменяет другое, одно поколение заменяет другому. А иляхун маалла, какое другое божество помимо Аллаха, или другой объект поклонения помимо Аллаха, а иляхун маалла, ваяджа истифаму линкари, то есть здесь вопрос с порицанием. Иляхун маалла, какое-то другое божество помимо Аллаха, Юнкару алейхим ан яттахизу ма Аллах, иляхан ма Аллах. То есть Аллах их порицает за то, что они берут себе какое-то что помимо Аллаха. Бя ищай. Из-за чего? Биан яру гайру Аллах. Потому что они взывают кому-либо кроме Аллаха. Ва ятаваджау фикаш фисули гайри ля. И обращаются в избавление от какого-то несчастья кому-либо кроме Аллаха. Фима ля ягдиру илля Аллах. Фима ля. У вас ля есть частица? Фима ля ягдиру алейхи илля Аллах. Валя хауля, валя кавати илля Аллах. Начальник. А иляхун ма Аллах, то есть какое-то обство помимо Аллаха, калиля ма тазаккарун, мало они размышляют, или мало вы размышляете. Каля варава табарани бисана дихи, передал имам Табарани с надом, аннаху кана фи замани набии саусам мунафикун юзиль муминина. То, что во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям, был лицемер, который чинил всякие козни верующим. Факаля баадухум, некоторые сказали, баадухум гунаху Абу Бакр. Шейх говорит баадухум, то есть некоторые это Абу Бакр Саддык. Камача фи баадр и ваят, как это пришло в некоторых версиях этого хадиса. Куму бина настагису би расулилля. Он сказал, давайте обратимся за помощью, то есть в этой тяжелой ситуации, посланнику Аллаха против этого лицемера, мингазль мунафик против этого лицемера. Факали наби салсам иннаху ля юстагасу би, иннама юстагасу билля. Поистине, помощь в тяжелых ситуациях не надо просить у меня. Поистине, помощь в тяжелых ситуациях надо просить у Аллаха. Мин талабу сахаба листигафту бин наби саллаллаху алейхи ва саллям, хаза талабун джайз. То, что сподвижники попросили помощь в тяжелой ситуации у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это является дозволенным талабом, дозволенным прошением. Мин талаб ас-сахабати бисауза хаза талаб. На мин талаб ас-сахабати аль-истигаф. Хаза талабун джайз. Это является дозволенным талабом, дозволенным прошением. Лянному талабу лигаса мин наби саусам. Они попросили у них помощи, у пророка саусам попросили помощи в тяжелой ситуации. Фима ягдиру алей. В том, чем он действительно мог им помочь. Ляннаху алейхи саляту ассалям фиазаль макам ягдру ан югифа биль амр. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям в этот момент мог им помочь. Бикатли мунафик, амри бикатли мунафик, если бы он приказал убить этого мунафика, улям бессижных, или посадить в тюрьму этого монафика, аубитахдитихи, или же со стороны угрозы, то есть какие-то бы предупреждения этого монафика, аубиахадзяу хубати алей, или же наказание этого монафика, ляннаху кана юзиль муминина битаазир аубигайрихи, потому что он как-то мучил верующих каким-то наказанием или чем-то другим. Файзан истигасатухум инна магия фикаулихим куму бина настагису бирасульда. И поэтому истигаса, где их была, в словах их, давайте обратимся за помощью к пророку салласа, посланнику Аллах. Истигасатухум бирасульда салфима ягдиру алейхи. То есть они попросили помощь в том, что мог пророк салаллаху алейхи сделать. Лякин наби салсам аллямахум аль-адаб. Однако пророк салсам научил их правилам поведения в таком вопросе, фидалик. У аллямахумуль акмали, научил их лучшему фидалик, то есть лучшему в таком положении. Хайсухаль инна гуля юстагасу би иннама юстагасу билля. Сказав, что не надо просить помощи, или поистине не у меня надо просить помощи, а у Аллаха. Вальхакикатуль истигаса, сущность истигасы, аляваджиль камаль, то есть в полном его смысле, инна магия билля. То есть в полном смысле просить помощь в тяжелой ситуации надо у Аллаха спанталя. Ляби набихи, а не у пророка салсам. Фака анна хасаля минхум нау ильтифат ли наби салсам. То есть как будто бы они как-то, то есть какой-то вид обращения их сердец было к пророку салсам. Фима ягдру алей. Даже он не мог это сделать. Фабайя налягум анна льваджиба алейхим анистагису билля. И пророк салсам до них донес, что ваджибом для них является обратиться за помощью к Аллаху джалля валя. Ауалян, во-первых, то есть первое надо было к Аллаху обратиться, фахаль инна гуляю стагату би инна маю стагату билля. То есть не надо просить помощи у меня. Фахаза нафью фиги маана нахи. То есть в этом ответе, в этом отрицании есть смысл запрета. Я не ля та стагату би инна маю стагату билляхи фиазаль амр. Инна маю стагату билляхи фиазаль амр. То есть в подобной ситуации не надо у меня просить помощи, надо просить у Аллаха спонтан помощи. Вайза агафа ум Аллах заваджаль. И если бы Всевышний Аллах Субханаху дал бы им помощь, то он предотвратил бы, то есть эта помощь заключалась в чем? В том, что он предотвратил бы зла этого мунафика. Ну, я прикалям, тебе же пришло сывату нафи, а не наги. И намаляю ставату. То есть пророк салласам почему сказал? Объяснить им вакия, а когда объясняют им вакия, объясняют в этом самом иршат ва таалим. Инна маля юстагасу билли би, инна ма юстагасу билля, ускаля юстагасу би, юстагасу билля. То есть побуждал же их, так или не так? Сказал, ля юстагасу би, сказал. Да, из-за побуждений. Хазаль хадис баду ляма кали инна фисана диги ибну лахия, ва халюху маруф. Ученые сказали, что в иснаде этого человека есть человек, который зовут ибну лахия. Масриб, египтянин. Рахима Аллаху Тааля, кана миналь уляма. Однако у него была слабая память. И его хадисы были в листочках. Записывал. Но он был из имамов великих. Но в одно время у него пропали или сгорели эти листочки. И потом он, то есть из-за слабой памяти, перепутал хадис. И поэтому ученые сказали, что у него хадисы, баракулуфикум, не берутся. Был один из аима ученых. Вахалю маруф, то есть известное его положение. Ваираду ля имма аиматуль хадис лиль хадис аллати кад якун иснаду бад макаль хаза гу саваб и закана ма филь хадис мин маана кад аддадатху аля дилля мин аль курана у мин сун. Шейх приводит такое кайда, но это не единогласная кайда, но некоторые ученые придерживаются этого кайда, этого правила. То, что иногда, если тот или иной ученый приводит какой-то недостоверный хадис, и смысл этого хадиса полностью соответствует тому, что пришло в достоверных хадисах. Смысл этого хадиса соответствует тому, что пришло в достоверных хадисах или же в аятах Курана. Уама фи хазаль хадис мин каули инна гуля юстагафу би инна ма юстагафу билля. То есть, а смысл этого хадиса, в котором говорится, что не надо просить помощи у меня, надо просить помощь Аллаха. Каддалля алейхиль аят аллати салифат. Мы видим соответствие тому, чему аяты, не то что хадисы другие, а аяты. Ваза сане ахлиль хадис, то есть и так подходят люди к хадисам. И шей говорит,

А одна сестра в Хайтамине сидела среди сестер, поднял стакан, сказал бисмилля, а этой истории не было. То есть я, когда рассказываю эту историю, то есть рассказываю о том, что братья и сестры в Египте бисмилля говорят, когда пьют воду, допустим. Но я когда рассказываю, что сестра бисмилля и так далее, то есть истории не было. Но эта история полностью соответствует истории с братом, правильно? То есть действия так такового нового со стороны сестры не было. И что брат сделал сунну, что она сделала сунну и так далее. То есть я хотел этими двумя историями рассказать положение студента в Египте, допустим. То есть поняли, в каком случае, как вот здесь говорит шейх Ислам Тайми? То есть в том случае, если этот смысл полностью соответствует Курану и сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Так некоторые ученые делают, но и то это не единогласное мнение ученых в этом вопросе. Фахаулю алейхи салату вассалям, слава пророка, саллаллаху алейхи вассалям, ля юстагафу би. То есть не надо у меня помощь просить. Иннама юстагафу билля, помощь надо просить у Аллаха, уистагасу нафи вагуна юраду нахи. То есть здесь отрицательно подразумевается в виду запрет. Фазальбаб вагир фи мунасабет или макабля. Этот раздел соответствует полностью тому разделу, который до него. Валимабаду и также тем главам, которые следуют после этой главы. Фианна листигаса табиря билля гинаумина нуалибада. То, что листигаса является одним из видов дуа. Ломна дуа. Ибада и то, что дуа. Это является айбада поклонением. Ванна листигаса айбада тун васарфу айбада тилигари ляй заважай куфрун ваширк. И если мы докажем, что листигаса это является поклонением, мы знаем, что посвящать поклонение кому-либо, кроме Аллаха Субхану Тааля, является куфром и ширком. Ядуллю алянна дуа ибада, указанием на то, что дуа является поклонением слова Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Вайда саляка ибади анни фаинни кариб. Если тебя спросят обо мне, мои рабы, то я близок. Уджибу даавата даи и дадаан. Я отвечу на призыв призывающего, если он ко мне зовет. Фаль естаджибу леуальюмину. Пусть они ко мне отвечают и верят меня. Фаля уджибу даавата даи и дадаан. Я отвечу на дуа взывающего, если он ко мне взовет. Аль иджаба ответ иджаба дудава якуну фисуаль. То есть ответ бывает в чем вопросе. Когда кто-то что-то просит, ему отвечает. Я не засу или аджаб. То есть если его попросят о чем-то, он ответит. Якуну айдан биля ата. Также у нас бывает ответ чем? Тем, что кто-то что-то дает. Валь итаба вознаграждение. Фима ида убит. Если он будет поклоняться. Фаюджибу дава. То есть смысл ответит на его призыв. Биа ата исайль суали. То есть ответит ему, даст ему то, что он попросил. Юджибу айден дуаби и табати дайля абитали айбадати. То есть также ответ у нас заключает в себе, что содержит? То, что он даст вознаграждению тому поклоняющемуся, который поклонялся. Валихаза юфассиру салиф ляята латифия айджабату дуа унахузаль бианнафия айтуа. И поэтому салифы отвечали, делая тафсир тем контекстом, в котором есть ответ на, то есть указание на то, что Аллах отвечает на дуа. Они сказали, то есть также не только на дуа отвечает, то, что ты попросил, что-то тебе дал. Нет, также, что если ты что-то сделал, он тебя вознаградил. Это тоже называется иджаба тут дуа. Лянна сахабата вассалиф яалимуна на дуа ешмалю газа вагаза. Потому что салифы и сподвижники знали то, что дуа хватит себе дуа ибада и дуа масаль. Уджибу даавата идадаан, узибу даавата да идадаан. Отвечу на ответ призывающего, если он мне попросит. Фагуна даан, если он мне попросит. Я не салин, если он меня о чем-то попросит. Уаабадан, или если он мне будет поклоняться. Манна фисуаль вагирова фидуа ибаина. Потому хоть несмотря на то, что здесь внешне выглядит, что это вопросик. Чего, когда он что-то просит человек. Валяяту фимисли азия кафира какау летали. Также есть другие, огромное другое количество аятов. Подобно словам Аллаху Субхану Тааля, Ибрахим алейхиссалям, сказал Ибрахим алейхиссалям. Ваатазилькум вамата даун. И я оставляю вас и то, что вы просите. Миндунилля. И того, кого вы просите, кроме Аллаха Субхану Тааля. Ваду робби. И прошу Господа своего аса. Ля акуна бидуай робби шакия. Может быть, Аллах Субхану Тааля ответит мне на мою дуа. Каля бада залик, после этого Всевышний Аллах рассказал, фалямма тазалихума майя абудун. То есть вначале пришло ядрун, тадрун, а здесь сказал, и когда он оставил и то, чему они поклоняются. У Ибрахима алейхиссалям сказал, ва а тазалихума майя тадрун. То есть я оставляю вас и то, к чему вы взываете. А Всевышний Аллах после этого сказал, фалямма тазалихума майя абудун. И когда он оставил их и то, чему они поклоняются. Мы понимаем, что дуа и бада одно и то же. Подалля алямна дуа гу алибады. В этом указание то, что дуа это и есть поклонение. У алибады ту гиет дуа. И айбада это и есть дуа. Вот дуа юфасару таратан ви дуа масалях. И поэтому, если дуа приходит в контекст Курана и Сунны, иногда мы говорим, что здесь подразумевается в виду дуа масаля, то есть дуа прошения. Ва дуа алибада. Или же дуа поклонения. Вагаза хасль, вагаза хасль. То есть и так бывает, и так бывает. Мин гауля или аснами. То есть люди и это дуа делали. То есть и просили что-то у своих идолов.

Да.